Однако заметил он, что очень легко верится ему в истинность объяснений Кати, и сам же он этой легкости испугался. Ведь выходило, что сама природа печется обо всем, и словно нет над всей природой, над всей вселенной Бога, потому что не нужен он. Сидел ангел на склоне холма, смотрел, как зарисовывает опускающийся летний вечер дом, лес, речку, зарисовывает каким-то серым цветом, тусклит. Сидел и о земле думал. Вдруг зажглась в домике у речки свеча, и ее огонек в окошке отразился. Сразу ангел будто холодно стало, поежился. Может, просто ветерок с реки подул, а может, от того, что там у Захара и Петра в домике было тепло из-за постоянно горевшей печки коптили. Поднялся ангел и вниз по тропинке пошел. Уже много раз ходил он туда, и сидели они иногда всю ночь за столом. Иногда свечу зажигали, иногда масляную лампу, что на крюке под потолком висела. И говорили, говорили. Порой ангел там ночевал. И не то, что было ему совсем неинтересно. Среди обычных новопалестинян, живших кучно и совместно в человеческих коровниках, но говорить с ними не хотелось. Да и они сами с ним, ангелам, не говорили. Они строили свою жизнь. Летом готовились к зиме, а зимой ждали лето, и только Катя да Горбун-щитовод, каждый по-своему заботились о будущем и думали о разных улучшениях. — О! — сказал Захар Пичник, открыв дверь и увидев на пороге дома ангела. — Хорошо, что ты пришел, а то бы тот с Петром поругались чуток. Заходи давай. Петр сидел на табурете за столом, сидел сутулившись и глядя перед собой на трещину в широкой столешнице. Он глядел на нее так, словно хотел протолкнуть свой взгляд сквозь эту трещину еще дальше. Расселись. Ангел сразу уютно себя почувствовал. Тепло окутало его, и дышало здесь иначе. Сладковатый запах оседал даже на языке, из-за чего создавался странный обман желудка. Казалось, что запах становился как бы запомнившимся вкусом съеденной пищи. «А мы тут чуть не до крика дошли». Снова уже усевшись на свой табурет, заговорил Захар. — Хорошо, что ты пришел. А то ж вдвоем только мечтать хорошо, а серьезно не поговоришь. — О чем вы поспорили? — спросил ангел. — Про любовь, — сказал Захар. — Я вот говорю, что любовь — это как бы все. Ну, жизнь, радость, тепло. А он, — и Захар кивнул на одну руку, — только об одном. Говорит, что любовь из-за баб возникает. Понимаешь? Ангел кивнул и задумался. «Я вот, скажем, — добавил Захар, — печи класть люблю. Так при чем здесь бабы? Знаешь, когда придумаешь такой дымоход с завитушками, потом построишь его, и вдруг увидишь, что все получилось, и тяга есть, и прогрев, вот с чем такое чувство сравнить, а?» Петр вздохнул тяжело, покосился обиженно на Захара и снова вздохнул. «Ну что у тебя в жизни от баб было?» — обернулся Захар к Петру. — Что там, Глашка твоя? У ней уж 3 красноармейца после тебя было. Какая же это любовь? Это ж предательство сплошное. То ли дел печь. Хорошая печь 50, а может, и 100 лет простоит, ежели к ней по-человечески, с любовью. А выпал вдруг кирпич, взял, вставил его обратно, починил, и она дальше топит. Ангел хоть и не хотел, а Катя задумался. И хоть ясно было ему, что вроде бы и не было здесь между ними никакого предательства, ведь и общего у них было всего чуток. Какое-то невидимое душевное тепло, взгляды да разговоры, ну, еще один вечер у реки, который как бы и черту подвел. Не то что у Глашки с Петром, у них ведь даже ребенок есть. — Ну, чего ты молчишь?